Мы начинаем очередной урок Зогара, 44-й. Это очень и очень важный мамар. Ми вара эйлы. Ми создал мем юд, ми создал эйлы. То есть ми, то, что он называет Ишсу, как мы говорим, и то, что он называет, ну, увидим, сатим, атика, атика, то есть сокрытый атик, что он создал эйлы. А это зейранпины рукава. Каким образом, как мы говорили, что зон поднимает ман, и ман поднимается, и тогда зон поднимается в, над табором, между табором и хазе. И тогда получает свет от этого сокрытого атика, то есть называется только сокрытый атик, то есть ми или ешсут. Сейчас посмотрим дальше. Три везе шеомер, то есть страница, я сказал, страница юд далет, 14-я. Или нет уже? Мы дальше пошли. А нет, 14-е. Хорошо. 14-е. И правая колонка, строчка 3-я. Строчка 3-я в Гасулам, конечно. Везе шаомер. Дегай сатим. Атика. Выхулы, вара, 4 эйлы, габина, шияц а, мигарош де ариханпин, микоах, 5 ганукво, шаальта лехохма де ариханпин, весайма шам, 6 Бхинат хорош, ты ариханпин. Шемишумзе яцаа левхинат сем брия. Выгув ды ариханпин. Каналь. Иней. Гинехлака 8 мишумзе левет Бхинот. Гар лефиацму, лефиацмам, можно сказать. Везад 9 бефиацмам. Митаам кигабина. Мимекора в эсер сферот деор 10 яшар. Эйн митева лекабель. Эйн митив а, точнее, лекабель хохма хляль. Эла рак 11 ор хасадим билад. Басода катув ки хафец хесед гу. 12. Вело хохма. 13. После скобки. Улефихах. Есть там еще такая точка? Далеко. Далеко. Тогда мы здесь очень место хорошее, чтобы поставить точку. То есть здесь можно поставить точку 13 после скобки. Очень хорошее место. Возвращаемся наверх, на третью строчку. Очень и очень четко надо сейчас слушать. Внимательно он говорит, просто как идет как по маслу. У него ни одного слова нет лишнего. И незаметно даже, что такое длинное предложение. Мы могли бы еще дальше идти, но нам просто труднее будет. Третья строчка. Везеше омере. Это что он говорит? Дагай сатим атика. Что этот сокрытый атика. И так далее. Вара эйле. 4. Создал эйле. Можно сказать этих, эти. Габина. То есть очень важно сейчас, мы уже элементы этого уже учили. Мы это изучали уже в начале, как сказать, на странице где-то третьей, по-моему, мы изучали это в в его добавочном комментарии. Был у нас добавочный комментарий. Сейчас мы его найдем. Какая точная страница? Мар-Ота Сулам. Точно, вот Мар-Ота Сулам. У нас он был... Так что там можно было это посмотреть. Это Мар-Ота Сулам, это у нас было внизу, на пятой странице мы это изучали. А он где-то был у нас где-то на следующей странице. На шестой странице он Зогара нашего. Страница Вав. Он там тоже нам об этом говорил, о выходе Бины из головы Ариханпина. И разделение ее. Ну, это просто добавка, чтобы я немножко видел, где там это было у нас. Так вот. Он сейчас дает, я просто хочу сказать, что это не новое, а просто вспомнить нам и добавить там что-то. Ки, так, четвертая строчка, после запятой, первой. Габина, шияц, амигарожда, ариханпин. Бина, которая вышла из головы ариханпина. Микох. 5. Гануква. В силу нуквы. Из-за того, что нуква, можно сказать. Ну так вот, микоах, значит, в силу того, что нуква. В силу нуквы. Шаальта, которая поднялась. Лехохма де ариханпин. К хохме ариханпина. Высайма шам, и она завершила там. 6. Закончила там, можно сказать. Бхинат Гарош, да, Ариханпин. Аспект головы Ариханпина. Вот до нее доходит голова Ариханпина теперь. Во втором цимцуме. Шемишумзе, что из-за этого. Яцаа Левхинат Сембрия. Она вышла, бина вышла, ариханпина бина, вышла левхинат брия, к аспекту брия, выгув да ариханпин и тело ариханпина. Вот она вышла из головы, как тело, аспект брия ариханпина. Мы будем учить в базовом чертеже, который дан был в уроке 43-м, очень и очень важный чертеж, он всегда должен перед глазами лежать, когда ты учишь. На протяжении многих уроков. Но начиная с 43-го. И там ты это увидишь, что это она вышла и получилась. Бина вышла в брия имеется в виду аб, не абавыима, а зад, да, зад дебина, или то, что мы называем ешсуд, они вышли как в брия чего? Брия ацилута. Так? Ибо голова арейханпина и абавыима, они находятся в ацилуте ацилута. Понятно? Ибо абавыима, они тоже как голова. Они же, как сказать, гар. Свет гар, только они хасадим, но они гар. То есть масах начинает работать только с хазе арейханпина и ниже. А поэтому считается, что они как голова. То есть они голова. Что значит голова? Что до тех пор доходит свет хохмы, то есть получается, что они как ацилут, относятся к ацилуту ацилута. То, что они не выбирают, они не хотят его получать, хохма, это их собственный выбор, абвуим, это их качество. Понятно? А вот семь нижних, или что мы называем ешсуд, которые образовали свой парцуф в катнуте, имею в виду, то они уже брия, относятся к брие, как мы уже говорили по этой классификации, что под хазе находится то, что выходит из хазе, это брия. Первое, что выходит из хазе, то есть то под хазе, между хазе и табуром, это брия того мира, этих десяти сферот и так далее. Выгуфи, он говорит, и тело, это тело тоже, ариханпина. То есть все, что выходит из головы, это тело. Потом мы немножечко будем учить, мы уже сейчас можно сказать, что бина, смотри внимательно, та бина, которая вышла, но имеется в виду, теперь я говорю уже про гарды бина. Так вот, гарды бина, они называются гарон, горло. Так, имею в виду, что вот и сама бина ариханпита, которая вышла из головы, она, конечно же, это тоже относится к телу. Но это еще считается как бы, по сути, как бы не головой и не телом. Но она относится уже к телу, уже не к голове. Как и горло, оно как бы и к голове относится, да? И в то же время к телу. Откуда, почему мы знаем, что она к голове относится? Ну, потому что есть врач, ухо, горло, нос. Так что мы видим, что все-таки относится к телу. А еще относится к горлу, правильно? Относится к телу. Да, потому что еще есть такие вещи, которые ухо, горло, нос, он этим не занимается. Такие, например, как пищевод, так? Так, или в горле есть еще какие-то там эти, он этим занимается. Он занимается только самое большее, самое глубинное, куда он ходит, это гланды. А уже дальше он уже горлом, уже этим, как сказать, пищеводом и там трахеей этим, он уже не занимается этим. Это уже занимается уже врач-интернист внутренний, внутренних болезней, то есть теловой врач. Это, между прочим, но очень важно, что если слышишь гарон, от слова горло. Гар. Да. Нет, от слова гер. Зоар нам объясняет, что такое гарон. Не от гар. Тоже очень хорошо. Гарон, как будто бы от гар, да? Они, бина, которые уходят, они на них, это из них делается гар, абовыима гар. Очень хорошо сообразила моя жена здесь. Да? Оно... Зогар объясняет нам, что это потому, что это, говорит, гер. А слово гер от слова прозелит. Почему? Гер — это он проживает как бы на чужой территории. Так же самое и бина, так Зогар объясняет, это не мои слова. Что когда бина выходит, она как бы гер там, она как бы просто проживает в той территории как бы ниже того, а где, откуда она пришла. Она пришла из головы. А здесь она как гер. Поэтому агер от слова гарон. Понятно? Очень как тонко в этом языке. Без языка совершенно ничего нельзя понять. Поэтому надо очень хорошо знать. Потом я много раз повторяюсь, но просто нет, обязательно надо знать, что постепенно-постепенно он придет и придет. И шел такой годик, полтора, незаметно, и все, и уже потом ему надо будет словаря совершенно. Это весь смысл наших занятий. Чтобы каждый из вас, чтобы стал независимым, полностью независимым, стал сам, потом имел возможность работать сам, самостоятельно с текстом. А не привязываться к тем, что, ой, а что мне сейчас расскажет Раф, или кто-то, ну этот, или такой-то. Да, надо иметь учителя, но в то же время надо заниматься самостоятельно. Седьмая строчка после запятой. Каналь, как сказано выше. То есть, что она, они вышли в брия от Силут. И тело Ариханпина. Каналь, как сказано выше. Гиней и нехлака. Восемь мишум зе лебет пхинот. Так вот, она разделилась, бина, ариханпина. Она разделилась, восемь мишум зе из-за этого, лебет пхинот на два аспекта. На две ступени, это два аспекта. Двоеточие. Гар лефиацмам. Три первых сами по себе. Отдельно, то есть. Вы зад, девять бефи ацмам. И зад, и семь нижних. Зайн тахтонот. Бефи ацмам. Сами по себе. Отдельно. Митаам. Я уже читал? Да, по причине, по той причине. Кигабина. Мимекора. Бе. Эсер сферот де рош яшар, ибо бина из-за своего источника в десяти сферотах прямого света. Один, десять, после запятой. Эйт митив а лекабель хохма клаль. Не в ее природе совершенно не в ее природе, чтобы получить хохму. Эларак ор хасадим билват 11. Но только лишь ор хасадим может она получить. Такая же всегда у нас такая, мы говорим об этом, вместо этого обычно я перевожу утвердительным предложением. Да? То есть нет у нее, не в ее природе, чтобы получить хохму, а только, так лучше сказать, в ее природе не получать, нет, больше сказать, что в ее природе не совершенно нет в нее, не в ее природе получения хохмы, все-таки здесь надо сказать. Кроме как, только лишь, а только лишь свет хасадим. 11. Басода катув. Кихафец хесед гу. 12. Вело хохма. Бесода кату в секрете написанного. Кихафец хесед гу. Смотри очень внимательно. Ибо он хочет хесед. 12. Вело хохма, а не хохма. Имей в виду, смотри, как он говорит. Он хочет хесед. То есть Абово имя считается как он. Почему? Как хохма. А хохма, конечно, по грамматике это будет женского рода, но мужская исполняет мужскую, имеет мужскую силу, поэтому он переводит его как он. Понятно, да? А называется как бы он, потому что та часть Абауима, она как он. Увидим, почему. 13. То есть она избирает хохму. О, избирает хасадим, извини. А не хохму. Понятно, так? И это значит, это до хазе. Она вышла из головы, и это до хазе. Тринадцать. Улафихах. Эйн яцията лагуф. Погмата хлаль. 14. Шегарей афилу ваэт шегиним цет барош ариханпин. 15. Эйнам и кабелет мимену хохма. Улефихах. Эйнла 16. Шум пхитут шельмашу михамат амидата лемата. 17. Мималхут де рош де ариханпин. Ведехешевет гам ата левхинат. 18. Рош гамур. Ухи илу. Ло яц а хлаль мегарош. 19. Де ариханпин. Даме. Улефихах 13. И поэтому. Эйн яцията легуф погматакла. Ее выход к телу совершенно не дал ей ущерба. Как сказать, может так? Не принес ей ущерба. Четырнадцать. Шегарей афилу ваэт шегиним цет барош ариханпин. Что вот, даже афилу, даже баэт во время шегиним цет, когда она находится, барош да ариханпин, в голове ариханпина. 15. Эйнамы кабелет мимену хохма. Не получает она от него хохму. То есть она получает, но она не берет ее. Она полна ее, но она не берет ее. Улефихах эйн ла 16 шум пехитут шель машеху. А и поэтому. Улефихах и поэтому. Эйн ла, нет у нее шум абсолютно никакого пхитут уменьшения, ухудшения, лучше сказать. Шель машеху, какого это ни было, Михамата Мидата, из-за ее расположения, Лемата, 17, Мималхут, Дерош, Ариханпин, ниже, 17, Мималхут, ниже Малхута, Дерош, Ариханпин, головы Ариханпина. Венехешевет гамата левхинат 18 рож гамур, и она считается также сейчас, то есть после выхода. Левхинат рож гамур как аспектом полной головы, как полностью как голова. Очень внимательно. Ухеилуло яцах лаль мегарош 19 ариханпин дамы. Дамы, значит, считается. Похоже. И она подобна, тому, дама, это арамейская, что она, и она подобна даме, последнее слово. Я ее просто вперед вставляю, это слово, чтобы нам было легче перевести. И она подобна тому, хаилу, как будто бы лояц, а как будто бы она совершенно, клаль совершенно, как будто бы она совершенно не выходила, мигарош де ариханпин, из головы ариханпина. Точка. Здесь немножко постараюсь, немножко каждое слово переведу. Еще раз учу. 18 после запятой. Ухиилу, и как будто. Ло яц а хлаль. Она не вышла совершенно клаль. Мегарош из головы 19. Де ариханпин, дамы. Из головы ариханпина подобна она этому. Как будто бы она не... Так и так далее. Но я подобно перевел вперед. 19. Веги Нитакенет. Басод Абавоима и Лайн. 20. Амальбишин Ле Ариханпин. Мипе ад Ахазе. Точка. Очень и очень важно просто знать днем и ночью, чтобы тебе всегда ты знал это расположение, где находится Абавоима по отношению на древе жизни, то есть на, будем говорить, на как бы елочка, где находится какая игрушка, какой елочки, знаешь, так и здесь должно быть, где находится какой парцуф, какая часть, а сначала пока парцуф, на к чему он, что он одевает на где он одевается, что он одевает на парцуфе Ариханпин. Очень и очень важно. А затем мы будем говорить по частностям. Какое точное место, где что за каждая сфера Зейранпина, что он одевает на Ариханпин. Потому что он весь одевается на Ариханпин. Потом увидим все эти места, где Абавоима одевает Ариханпин в точности, буквально до микронов. Понятно? Почему? Потому что, почему это нужно? Потому что все исправление, слушай внимательно, каждое исправление, сам принцип исправления, что такое исправление? Это одевание света. Так? Одевание света, то есть то, что не может одеть свет, или, как скажем, тот свет, который не одевается, не может одеваться, то он не познается, он как Эйн Сов. Поэтому все это строение миров, оно тикун, коррекция. То есть одевание, нижний одевается на семь, нижний парцуф, скажем, или мир, одевается на семь высшего. Понятно? Голова, только голова не остается не, как сказать, непознанной. Но получается, что только голова чего? Только голова Ариханпина, голова, pardon, только, что мы говорим, что только скажем, Адам Кадмон не познается. И еще можно сказать, голова, первая голова Атика, там очень тонкие вещи есть, которые есть всякие маленькие препоны. А потом уже Ариханпин уже одевается. Почему? Ариханпин уже одевается, смотри внимательно, что я говорю, на семь нижних Атика. О, семь нижних Атика, там уже есть разговор какой. А Радла еще там очень тонко, еще очень разряженно как бы. Так? Поэтому Атик уже, Ариханпин уже одевает, Ариханпин уже одевает семь нижних Атика. А семь нижних Атика, там уже есть какое-то одевание Ариханпина. А где есть одевание, там может быть разговор. Понятно? Там есть какое-то уже постижение. Поэтому я говорю еще раз, а поэтому очень и очень в этой науке, в этом учении очень важно сейчас учиться, где что одевает что. Где какой Абавоима одевает, какое место в Ариханпине. И так далее, и так далее. Ешсут, что он одевает, пока общее. А потом постепенно будем учить, особенно в Эцхаим, тонкости, буквально даже разделять будем неги на три части. Понятно? Высшая часть неги, нижняя, средняя, нижняя, и что это одевает, и как это, все будем учить. А без этого совершенно невозможно никакое постижение. Весь смысл, чтобы наша внутренность, наш внутренний мир, который представляет собой в самом изначальном состоянии, когда мы начинаем заниматься тоже духовном, как бы один комок без всяких развлечений, различий, уровней и всего. Один грубый комок чувства, как камень. И мы должны его разложить так же само по полочкам, как мы и учим здесь. То есть свет и как он одевается, как бы стержень. Так, это Ариханпин. Весь стержень всего духовного это Ариханпин. Можно сказать еще, конечно, более глубинный стержень это Адам Кадмон, конечно, Гальгальта ему. Но здесь под парсой это Ариханпин, это наш, наше, на этом построен тоже человек, и поэтому это надо знать очень, очень четко. 19. Виги ниткенет, здесь, да? Виги ниткенет басот абаваима элайм. И она, то есть бина, бина Ариханпина, внимательно смотри, кто что, кто что. Бина Ариханпина, он не говорит про это, она говорит только. А ты должен себе уже выяснять. Ниткенет, она устанавливается или исправляется. Лучше сказать, устанавливается. Она басод абавыима элайн в секрете или в сути высших абавыима. Понятно, потому что что значит такое? Почему абавыима? Почему бина не может остаться биной? Потому что бина, я смотри, бина Ариханпин. Ариханпин, он тонкий, так он не может еще познаться нижним. Теперь, когда вышло из головы что-то, так, голова не познается Ариханпина. Тоже не познается. Будем говорить, как, что там, что-то есть еще через, как мы говорили, через волосы, бороду, через вне что-то можно знать. Ну, а так нет. Что значит нет? Когда теперь выходит бина из головы, тогда у нее есть у тебя какие-то все-таки другие добавочные свойства, так будем говорить, чем в голове. И теперь на это новое какое-то свойство, то, что она вышла из, из головы, а новое свойство, значит, тоже есть какое-то новая одежка. Понятно? Поэтому на эту бину, которая вышла, на нее надевается новое одеяние, новый прием света с этим новым свойством. Этот принцип надо хорошо уяснить, иначе непонятно, зачем и что. Так вот, она устанавливается в секрете абу, высших абу-има, это бина. 20. Амальбишин, которые одевают на арамейском. Ле ариханпин. Ариханпин они одевают. Мипе ад ах ад Ахазе, от П, то есть от П Ариханпина, ад Ахазе, до его груди. Четко надо это все себе представить. И как это нарисовано у нас в чертеже 43. Всегда под рукой. Точка. 20 после точки. Увхина Габет, 21. Шеи Газа Дебина. Гиней, эн мифхинат, ит калалут, 22, газон, бабина, шехем шорашим, шель газон, анимцаим, 23, бабина, улефихах, эм црихим, Легарат хохма, 24, бишвиль, газон, веалькен, ген нивгаму, михамат мициютам, 25, багув дариханпин, Шинасу лемехусарей, лемехусрей, хохма. Вегем 26. Нехшавим лебрия улевак бли рош. Очень и очень важно. Каждое слово он здесь выточено у него, как из диамантика, как из бриллианта. Строчка 20. Уфхина габет. А второй аспект, это очень-очень для нас важное, самое важное. Уфхина габет, а вторая ее, второй аспект ее, то есть бины. 21. Шеги газад дебина. Что это? Зад дебина. Зайн тахтонот дебина. Семь нижних бины. Гиней, так вот. Ген мифхинат гидкалалут 22 газон бабина. Смотрите, что он говорит. Так вот, они из аспекта включения 22 зон заянпины нуква в бину. Это из четырех стадий света. Помнишь, да? Что она была биной, когда бина. Я теперь немножко повторюсь. Когда вышла хохма, дала бине. Бина сказала, нет, я не хочу получать. Это ее качество. Она говорит, я хочу хесед. А надо было дальше развитие, надо было создать кли. А она еще не кли, она только свойство отдачи. То есть уже она, бина, она только корень кли, но не сам кли. И тогда в конце своего развития бина должна была, просто обязана была взять, принять свет, да, чтобы дать его нижним своим сыновьям, зон. О, так вот, вот это та еще, которая, та нижняя часть бины, которая в последней стадии ее, в нижней стадии бины, в четырех стадиях света, прямого света, вот так она еще была. И она, когда она еще захотела хохму, чтобы дать ему нижним. Понятно, потому что и нижним невозможно быть без хохмы, иначе нельзя получить кли, без настоящей кли, без хохмы. Потому что, когда получается уже настоящая кли, у него такое виют, что ему уже просто от хасадим, ему недостаточно хасадим, чтобы его пробить. Понятно? И поэтому ему нужна хохма. Никому не нужна хохма, как только малхут. И ни у кого нет хохма, кроме Ариханпина, кроме Мохастима Ариханпина, кроме сокрытого Мохастима, кроме Мох называется, да, кроме Мохастима, сокрытого Моха, то есть сокрытой хохмы, ариханпина. То есть то, чем заканчивается голова ариханпина во втором цимцуме. Так вот, оттуда еще и это свойство у нее, у этой бины, и она не может уже измениться, что ее нижняя часть должна иметь, получить хохма. И также и здесь. Но смотри, что он говорит. Вот то, что она приобретает как бы добавочное семь нижних, то есть зон, она приобретает бина в конце своего развития, она это делает ради нижнего. Понятно? Это зон, который бина приобретает в конце своего развития, оно только добавка к ней, но это не ее природа. Понятно? Это ближе к нижним. Она ради того, чтобы дать нижним, она еще добавляет к себе вот эти семь, эти зон, 6 и 1. Заянпин 6 и нуква 1. И таким образом этот Ешсуд, который называется Ешсуд, семь нижних бины, называется тоже Ешсуд. И таким образом эти Ешсуд являются как бы корнем, головой, можно сказать, корнем, откуда исходит Зейранпин. Понятно, почему? По совпадению свойств, так? Семь нижних бины, то есть не семь нижних бины, они есть тоже как бы Зейранпин и Нуква бины. Они создают, чувствуешь, они создают настоящий Зейранпин и Нуква. Понятно? Есть Зейранпин и Нуква, там и там есть они. И то есть в бине есть Зейранпин и Нуква, их собственные. То есть Зейранпин и Нуква бины. А есть настоящие, истинные Зейранпин и Нуква на своем месте, Зейранпин и Нуква Малхут. Что я сказал? Ацилута, извини. Ацилута. А что ты думаешь? И в Малхут тоже есть свой Зейранпин и Нуква. Понятно? Но мы говорим здесь про Ацилут. Так вот, что он говорит нам. Так вот они, он говорит, эти семь нижних бины, они из аспекта включения 22 зон в бину. Потому что все сфероты включают друг друга. Шехем, шурашим, шелязон, что они являются, эти семь нижних, они являются корнями зон Зейранпина и Нуквы. А немцаим бабина, который находится в бине, то есть эти корни, их находятся в бине, то есть в нижней бине, в семи нижних, Ишсут. 23. Это надо очень хорошо заучить, не тоже заучить, зазубрить, не дай бог, а просто ощущать это, еще раз повторять это, играться с этим. Потому что это база всего. На этом все строится. Улефихах. Гем црихим леарат хохма бишвиль азон. И поэтому им требуется леарат хохма, свечение хохмы. 24. Бишвиль азон. Ради зон. То есть настоящих зон. Валькен гем нивгаму михамат. Мециютам, 25, богов де Ариханпин, и поэтому они получили ущерб, им нанесли как бы ущерб из-за выхода, их выхода в тело Ариханпина. Понятно, потому что выход в тело Ариханпина, где они теперь находятся? Ишсут, где находятся теперь? Ешсуд находится, то есть семь нижних бины. Где они теперь находятся? Они вышли из головы. Бина вышла из головы. Абвиима находится где? Между П и Хазе. А там есть еще Ацилут, там есть свет, правильно? Там свет хохма, там свет головы. А от Хазе и ниже до Табура там место семи нижних. Вот они, конечно, страдают. Почему? Это уже место Брия Ацилута. Понятно? А Брия Ацилута это уже не Ацилут. Там уже нет света того. Нет уже, то есть там нет уже света хохмы. Туда не проходит. Хотя это еще и в Ацилуте. Хотя и мы и говорим, смотри. Хотя мы и говорим, а ты сейчас мне скажешь, а так ты же сам и говорил нам, или он нам говорил, что хохма, она во всем Ацилут есть хохма. Конечно, так мы говорим, но по отношению друг к другу это не так. Так. Все в зависимости от того, о чем мы говорим и где мы говорим. Когда мы говорим по отношению к другим мирам, так, то это так. А внутри самого себя это то воздействует так же само, как все 10 сферот в любом месте. Поэтому они, им нужна настоящая хохма, которая, которая есть выше хазе. Понятно? А эту она не получает. Двадцать пять. После запятой. Вена шанасу лемехусарея хохма, что они стали, им стало не хватать хохмы, не хватающими хохмы. Их так не переводим так. Что они стали, что стало не хватать им хохмы, можно сказать. Вегем 26, нехшавим ли брия, и они считаются как брия. От силу-то, конечно. Ну, а считаются как брия, потому что почему? Что брия? Брия от слова бара вышло вне, вовне. Они вышли извне от силу-то, от силу-то. То есть вышли ниже хазе. Улывак блирош, и как вак блирош, они считаются как шесть сферот без головы. Правильно? Голова... Еще одно маленькое замечание. Что сделал Творец? Какое великое дело он сделал? Когда он вытащил бину, вывел бину, а Творец, когда он вывел бину из головы, что он сделал? Смотри, что он сделал, чудо какое. Все чудо какое, что в тело, он, вы куда его вывел? Его? В, не, в какой гар? Тело, что такое тело? Тело это вак. Это вак, это как тело. Любое тело это всегда вак или нет. Так вот, когда он вытащил бину, смотри внимательно, что я говорю. Вот это надо просто десятки раз это учить. Тогда и еще больше. Так вот, когда он вывел бину в тело Ариханпина, а кажется, что любое тело это вак. То есть тело Ариханпина это тоже вак. То есть 6 десятых от хохмы Ариханпина. Ну, вообще от всего Ариханпина. То есть, можно сказать, хесет Ариханпин. Или вагды хохма, вагды гар. Неважно, но это считается как бы, нет, считается то, все-таки ваг, будем сказать. Ваг Зейранпин, будем сказать, Зейранпин Ариханпин. Или Вак Ариханпин. Что получается? Там нет головы. В каждом теле нет головы. В любом теле, какое бы ни было, нет головы. Так что, какое величие сделал Шем? Тем, что, или Ариханпин. Что он вытащил бину вниз, то есть Абавыима. Смотри, что внимательно, что я хочу сказать. Это очень, очень точный, очень тонкий секрет. А Абаваима все-таки голова. Так или нет? Абаваима это гар. Так вот, что он сделал. Он сделал так, что в тело теперь, в теле теперь есть своя голова. Он дал в теле свою голову. Смотри, это секрет большущий, что я говорю. Чтобы это раскусить. Так вот, он вывел эту Абаваима вниз. А Абаваима над Испе. В тело. То есть Абавыима это гар. Так, они не хотят хохма, это другое дело. Но это уже гар. Понятно? Это уже... Смотри, каждое слово, что я говорю. Ибо тысячи, тысячи страниц надо читать, и ничего не будет понятно. Ибо это уже гар Абавыима. Что значит гар? Это уже, как сказать, свет от гар. От головы. То есть это уже нешама. Нешама от гар. Это понятно? То есть это уже сама по себе уже нешама от гар. Это еще не свет хая, как мы говорили, который она тоже через нее будет получаться. Но так как она голова сама, она может подниматься, когда нижние делают ман, запрашивают ман, то она поднимается в голову, ей нет проблем подняться в голову. Понятно? В голову Ариханпина. Нет у нее проблем подняться туда. Она вышла, она может войти в зависимости от деяний нижних. Понятно? Она поднимается выше к Ариханпину, она берет от него тогда хая. Так, свет хая, но свет хая чего? Бины. Она бина. То есть с левой стороны. А не настоящую хохма с правой стороны, где всегда хохма есть, которая, то есть хасадим, хесед, который превращается в хохму. Вот это настоящая хохма, она только получится с приходом Машиаха. А с левой стороны, пожалуйста, если нижние делают, ман поднимают, они, часть их такая есть, исправление через лево, они могут сделать, как сказать, она поднимается в голову, тогда и получает хая, и потом переходит через среднюю линию, они могут получить ее. Так вот, это величие, вот это великое исправление, которое, механизм исправления, вот это выход бины из головы, ариханбина. Что этим самым тело получило голову и возможность всегда подниматься вверх и вниз. Это называется тоже мигдаль порех беавир. Это называется то, что говорится, башня, которая витает в воздухе.